Книга вторая. 20 октября 1771 года. Вчера достигли мы цели нашего путешествия. Посланник нездоров и должен будет несколько дней отдохнуть. Все бы ничего, будь он хоть чуточку приветливей. Вижу, что судьба уготовила мне тяжкие испытания. Однако, долой малодушие. С легкою душою можно преодолеть любые тяготы. С легкою душою? Перо мое, похоже, насмехается надо мной. О, одна лишь капля безмятежности делала бы меня счастливейшим из смертных. Увы, в то время как другие, не имеющие десятой доли моих сил и дарований, бахвалятся предо мною в упоении своего самодовольства, я терзаюсь сомнением в своих силах, в своем таланте. Господи многомилостивый, ниспославший мне сии дары, зачем не довольствовался ты половину своих щедрот и не дал мне вместо них веры в собственные силы и способности довольствоваться мало. Терпение, терпение. Все образуется. Ты прав, дорогой друг мой. С тех пор, как я живу всякий день, обращаюсь среди людей и вижу их нравы, проделки и плотни, я стал менее взыскателен к себе самому. В самом деле, коль скоро мы так устроены, что все соотносим с собою, а себя соотносим со всем, то счастье наше или горе зависит от вещей и явлений окружающих нас, и потому нет для нас ничего более опасного, нежели одиночество. Воображение наше, по природе своей обреченное на полет горним высям, питаемое фантастическими образами поэзии, выстраивает некую иерархию, в коей отводится нам последнее место, и все, кроме нас, представляется нам достойным восхищения и всякий другой человек совершенству. И это получается само собою. Мы часто чувствуем, что в нас чего-то недостает, и именно то, чего сами мы лишены, склонны мы видеть в другом, которого к тому же наделяем и всем, что дано нам самим, а в придачу еще и украшаем невозмутимостью идеала. И вот портрет записного счастливца, плод нашего собственного творчества готов. Однако при всей нашей слабости и неуверенности в себе, неустанно трудясь и постоянно подвигаясь вперед, часто замечаем мы, что унылые скитания наши по волнам бытия привели нас дальше тех, кто бодро летел к цели на всех парусах. И, поравнявшись с нами, либо опередив их, мы испытываем благодатное чувство веры в себя. 26 ноября. Я постепенно начинаю осваиваться на новом месте и чувствую себя уже вполне сносно. Более всего доволен я тем, что не сижу без дела. К тому же меня развлекает множество людей, окружающих меня, новые образы и типы, слагающиеся передо мною в некое пестрое зрелище. Я познакомился с графом К., человеком, коего достоинства день ото дня внушают мне более почтительного уважения. Он имеет светлый ум и широкий кругозор, не будучи, однако, оттого холоден и заносчив. Склад речей, его манера и характер выдают в нем столько искреннего и теплого дружелюбия. Он принял участие во мне, когда я явился к нему по казенной надобности, и он с первых слов моих заметил, что мы понимаем друг друга и что он нашел во мне достойного собеседника. Не могу нахвалиться также его открытостью в отношении меня. Нет на свете более высокой чистой радости, нежели удостоиться доверия богатой души, раскрывающейся тебе навстречу. 24 декабря. Посланник, как я и ожидал, сильно досаждает мне. Он оказался самым педантичным болваном, какого только можно вообразить. Все он непременно должен делать по порядку, а в дотошности и въедливости не уступает он и самой сварливой старухе. Это человек, который никогда не бывает доволен собою и которому, стало быть, невозможно угодить. Я привык работать быстро и не люблю буквоедство. Как написано, так написано. Он же может вернуть мне какую-нибудь бумагу со словами. «Недурно». И все же посмотрите еще раз написанное. Сколько ни проверяй, а всякий раз найдется, что исправить. Там придет на память более подходящее слово, там более меткое выражение. Я в такие минуты прихожу в бешенство. Ни один союз, ни одно соединительное словечко не ускользнет от его внимания, а уж инверсии, которые нет-нет, да и вывернутся у меня из-под пера, действуют на него, как на чертей ладан. Если ты дерзнул пренебречь ролью шарманщика и выстроил фразу вопреки раз навсегда заведенной мелодии, то разум его решительно отказывается понимать ее. Иметь дело с таким человеком — истинная мука. Доверие графа К. — единственное мое спасение. Давеча он сообщил мне со всей откровенностью, как недоволен он медлительностью и педантством посланника. «Такие люди затрудняют жизни себе и другим», — сказал он. Однако ж с этим надобно смириться, как смиряется путник с необходимостью идти в гору. Не будь сей горы, путь, конечно же, показался бы много приятнее и короче, но другой дороги нет, стало быть, подъема не миновать. Старик мой, чуя предпочтение, оказываемое мне графом, злится и не упускает случая в моем присутствии дурно высказаться по его адресу. Я, разумеется, тотчас противоречу ему, и отношения наши с ним оттого не становятся лучше. Вчера я особенно возмутился, так как критикою своею он целил и в меня. Мол, для простых дел граф вполне годится, он легко управляется с работой, неплохо владеет пером, однако же ему, как и всем господам-сочинителям, недостает глубоких знаний. И все сие произнес он с такой миною, как будто желал сказать: «Разве ты не чувствуешь, в чей огород брошен камень?» Но на меня слова его не произвели никакого действия, ибо я презираю людей, способных так мыслить и вести себя. Я не замедлил парировать сей выпад и дал ему решительный отпор, заявив, что граф, несомненно, заслуживает всяческого уважения как своим характером, так и своими знаниями. «Я не встречал доселе человека, — сказал я, — коему посчастливилось бы столь успешно изощрить свой ум, охватить им бесчисленное множество предметов и не менее успешно пользоваться им в повседневной жизни. Но для его мозгов это китайская грамота, и потому я поспешил откланяться, дабы не портить себе кровь, выслушивая новые нелепицы. И сей напастью обязан я вам, загнавшим меня в это ярмо своими увещеваниями и проевшим мне плешь своими гимнами о пользе труда. Труд! Да в сравнении с крестьянином, который сажает картофель и возит в город на продажу зерно, я просто бездельник. А если ты скажешь, что я не прав, то я готов еще 10 лет провести на сей галере, кои прикован пудовою цепью. А этот блеск убожества, смертная скука при виде дрянных людишек, копошащихся вокруг. Жажда чинов, хищное стремление опередить соперника хоть на шаг, жалкие, ничтожные страстишки, ничем не прикрытое корыстолюбие. Возьмем для примера одну особу, докучающую всем рассказами о своем благородном происхождении и о земельных угодьях, так что всякий приезжий невольно подумает: вот дура, возомнившая бог весь что о своем худородном дворянстве и о мнимом богатстве своих имений. Но что еще хуже, особа сия — дочь местного писаря. Нет, разум мой отказывается понимать сей сорт людей, готовых добровольно срамить себя столь диким способом. Впрочем, друг мой, день ото дня вижу я отчетливее, как глупо судить о других по себе, и поскольку мне вполне хватает хлопот с самим собою, а мятежное сердце мое не ведает мира и тишины, я охотно предоставил бы другим идти своею дорогой, если бы только и они с своей стороны оставили меня в покое. Более всего раздражают меня эти злополучные сословные отношения. Разумеется, я не хуже других понимаю необходимость различий подобного рода и вижу, какие выгоды сулят они мне самому. Если бы они еще не становились обузой, не препятствовали мне обрести те крохи радости, те отблески счастья, которые еще доступны мне на этой земле. Недавно познакомился я во время прогулки с некой фройлейн фон Б. Прелестным созданием, поразившим меня необыкновенную живостью характера, которую чудом умудрилась она не растерять посреди этой мертвой пустыни. Мы разговорились и понравились друг другу, и, прощаясь, я попросил у ней позволения навестить ее. Она дала свое согласие с такой очаровательной естественностью, что я не мог дождаться подходящего случая отправиться к ней. Она не из здешних мест и гостит у тетки. Старуха мне не понравилась. Я выказал ей много внимания, в разговоре обращался большую частью к ней и менее чем через полчаса знал о ней почти все, что потом поведала мне сама фройлейн, что любезная тетушка ее живет в нужде, не имея ни ума, ни приличествующего ей состояния, не зная иной опоры, кроме длинной череды предков, иной защиты, кроме своего аристократизма, коим она отгородилась от мира, и иной радости, кроме сомнительного удовольствия презрительно взирать с высоты своей знатности на суетную возню бюргеров. Сказывают, что в молодости она была хороша собою и беззаботно порхала по жизни, муча своенравием и капризами бедных своих поклонников, пока, наконец, уже в зрелые лета не преклонила гордую выю под иго полной покорности одному отставному офицеру, столь дорогой ценой купившему себе богатство и скоротавшему с нею зато ее медный век до самой своей смерти. Теперь она доживает в одиночестве свой железный век, который был бы для нее гораздо суровее, если бы не любезность племянницы. 8 января 1772 года. Что же это за люди, вся душа которых сосредоточена на этикете, а все помыслы и чаяния из года в год устремлены лишь к одному? Как бы на званном обеде оказаться хотя бы на одно место ближе к главе стола? А между тем жизнь их не становится от того легче, ибо алчная погоня за чинами отвлекает их от важных дел. На прошлой неделе во время катания на санях разгорелась ссора из-за места, и все удовольствие было испорчено. Глупцы! Им никак не взять в толк, что вовсе не место красит человека, что тот, кто занимает первое место, редко играет первую скрипку. Подобно тому, как министр порой оказывается могущественнее короля, а секретарь влиятельнее министра. И кто в всем случае по праву может называться первым? Сдается мне, что тот, кто окажется дальновиднее своих соперников и у кого достанет власть или хитрости направить их силы и страсти к осуществлению собственных планов. 20 января. Дорогая Лота, пишу к вам из бедной каморки на крестьянском постоялом дворе, в коей спасаюсь я от злой непогоды. С той поры, как я оказался в унылом захолустье Д, посреди совершенно чуждых моему сердцу людей, не было у меня до сего дня ни разу ни единого порыва писать к вам. И вот в этой хижине, в этом одиночестве, в этом снежном плену, где свирепый ветер сыплет град в мое окошко, первая мысль моя была о вас. Едва переступил я порог комнаты, как перед внутренним взором моим предстал ваш образ, священный и родной. Ожила память о вас, о Лота. Хвала Господу! Наконец-то и мне вновь выпал миг счастья. Если бы вы видели меня, драгоценная моя, в этом омуте тусклых впечатлений, душа моя словно выжжена. Ни единого мгновения полноты сердца, ни единой минуты радости. Ничего, ничего! Я как будто смотрю картинки из волшебного фонаря. Вижу, как двигаются фигурки людей и животных, и то и дело спрашиваю себя, не оптический ли это обман. Я и сам чувствую себя такой же фигуркой. Сам играю в эту игру, вернее, кто-то играет мною, как марионеткой. Время от времени я хватаю за деревянную руку своего соседа и вздрагиваю от ужаса и отвращения. Решив вечером полюбоваться восходом солнца, я не нахожу себе сил подняться с постели. Положив днем непременно отправиться на прогулку ночью, чтобы насладиться лунным сиянием, я в конце концов остаюсь дома. Я не понимаю, для чего я встаю, зачем ложусь спать. Мне недостает закваски для брожения моих жизненных сил. Таинственный огонь, не дававший мне сомкнуть глаз ночью и пробуждавший меня утром, угас. Из здешних женщин лишь одна единственная, некая фройлейн фон Б, достойна внимания и сравнения с вами, дорогая Лота, если только это вовсе возможно равняться с вами. Смотрите-ка, скажете вы, да он преуспел в науке говорить комплименты. И вы недалеки от истины. Я с некоторых пор сделался очень любезен, потому что ничего другого мне не остается. Блистаю остроумием, и дамы находят, что мне нет равных в искусстве тонкой лести. И лжи прибавите вы, ибо одно без другого не обходится, не правда ли? Однако я намеревался поговорить о фройлейн фон Б. В ней много душевности, которая светится в ее голубых глазах. Знатность ее ей в тягость, ибо не может удовлетворить ни единого из ее желаний. Она мечтает вырваться из этой городской сутолоки, и мы порой часами предаемся идиллическим фантазиям на тему сельской жизни. И представьте, много говорим о вас. Она искренне восхищается вами, охотно слушает мои рассказы о вас, любит вас. О, как бы мне хотелось сидеть у ваших ног в милой, уютной комнатке, смотреть, как наши славные малыши резвятся вокруг меня, а когда они не на шутку расшалятся, утихомирить их какой-нибудь страшной сказкой. Но солнце восходит уже во всем своем великолепии над сверкающими снежными просторами, метель улеглась, и мне пора возвращаться в свою клетку. Прощайте. С вами ли Альберт? И как? Да простит мне Господь этот вопрос. 8 февраля. У нас уже 8 дней держится наиотвратительнейшая погода, которую приветствую я всею душой. Ибо во все время моего пребывания здесь не знал я ни единого светлого погожего дня, который бы кто-нибудь не омрачил или не испортил вовсе. И потому, если за окном дождь, метель, стужа или оттепель, я торжествую. Стало быть, дома уж никак не может быть хуже, нежели на дворе, или наоборот, и слава Богу. Восходит солнце, обещая чудесный день. Я всякий раз с злорадством говорю себе, вот еще один Божий дар, коего они могут лишить друг друга. Им непременно надобно лишить друг друга всего, что только можно отнять — здоровья, доброго имени, радости, покоя. И все это по обыкновению делается из глупости, непонимания, узости взглядов, и если их послушать, из лучших побуждений. Порой мне хочется на коленях умолять их не вредить самим себе с таким усердием. 17 февраля. Боюсь, что нам с посланником недолго уж осталось терпеть общество друг друга. Этот человек совершенно не сносен. Его способ работать и вести дела настолько нелеп, что я невольно противоречу ему и часто поступаю по собственному усмотрению, что, конечно же, не может не вызывать в нем недовольства. Недавно он нажаловался на меня при дворе, и министр сделал мне, хотя и мягкий, но все же выговор. Я готов был уже просить отставки, как неожиданно получил от него приватное письмо, в коем он настолько поразил меня своим великодушием и благородством, своей милостью, что я благоговейно снимаю пред ним шляпу. Из уважения к всему достопочтимому господину мы изъяли упомянутое письмо, равно как и другое, о коем речь идет ниже, из настоящего архива, и не намерены опубликовать оное, поскольку подобную дерзость не искупил бы и самый горячий интерес читателей. Как ласково он журил меня за мою чрезмерную чувствительность, как тонко увещевал, отдавая должное моим сумасбродным идеям об истинной пользе, о влиянии на других, о подлинном рвении в делах, и, видя в них лишь юношеский задор, отнюдь не стремился искоренить их, но желал лишь смягчить и направить их в иное русло, где бы они нашли себе достойное применение и возымели бы наибольшее действие. Теперь я на целую неделю укрепился духом и пришел в согласие с самим собой. Душевное спокойствие и вера в себя — суть великое благо. Ах, друг мой, если бы сие сокровище было еще столь же прочно и долговечно, сколь оно прекрасно и ценно. 20 февраля. Да благословит вас Бог, дорогие мои, да ниспошлет Он вам все те счастливые дни, коих лишил меня. Благодарю тебя, Альберт, за твой обман. Я ждал известия о вашей свадьбе, положив в этот день торжественно снять со стены силуэт Лоты и погрести его среди прочих бумаг. Итак, теперь вы супруги, а образ ее все еще здесь. Так пусть же он остается. Почему бы и нет? Я знаю, что и я незримо присутствую в вашей жизни, занимаю не во вред тебе скромное место в сердце Лоты. Да это лишь второе место в нем, но я желал бы и должен сохранить его за собою. О, я сошел бы с ума, если бы она забыла меня. Альберт, эта мысль для меня — сущий ад. Прощай, Альберт. Прощай, Лота. Прощай, мой ангел. 15 марта. Со мной приключилась одна неприятность, из-за которой придется мне уехать отсюда. От досады я скреплю зубами. Проклятие. Случившегося уже не исправишь, а виноваты во всем вы, принудившие меня своими увещеваниями, подстрекательствами и домогательствами вступить в службу, противную моей натуре. И вот мне награда. И вот вам награда. И дабы ты вновь не сказал, что все портят мои сумасбродные идеи, привожу тебе здесь, милостивый государь, краткую повесть моих злоключений без затей и прикрас, как описал бы их нелицеприятный летописец. Граф фон К. любит меня, выделяет меня из прочих своих знакомых, о чем я уже 100 раз писал тебе. Вчера был я у него на обеде, а в этот день собираются у него по вечерам изысканное общество высокородных дам и кавалеров, до коих мне никогда не было дела, и потому мне не пришло на ум, что нашему брату, младшему чиновнику, не место на сих раутах. Итак, от обедов мы с графом и полковником Б. прохаживаемся по большой зале взад-вперед, беседуем. Между тем приблизилось время съезда гостей. Я, Бог мне свидетель, ни о чем таком не помышляю, как вдруг входит в залу ее превысокоблагородие мадам фон С. со своим супругом и заботливо выпистыванной плоскогрудой гусыней дочкой, затянутой в корсет. Они, en passant, проходя мимо, изумленно раскрывают свои породистые вельможные очи и возмущенно раздувают ноздри, а так как мне сия порода хуже горькой редьки, я готов был уже откланяться и ждал только, когда освободится граф, коему они тотчас приступили с своей дурацкой болтовнею. Но тут вошла моя фройлен Б. Надобно признаться, что сердце мое всякий раз при ее появлении немного замирает, и потому я остался, встал у спинки ее стула и не сразу заметил, что она говорит со мной с меньшей открытостью, нежели обычно, и к тому же с некоторым смущением. Это неприятно поразило меня. Неужто и она такова, как вся эта публика, — подумал я, и, почувствовав себя уязвленным, хотел уйти. Но остался от того, что все же надеялся найти какое-нибудь объяснение ее перемене ко мне, и не верил в эту перемену. Ждал услышать от нее приветливое слово, как тебе будет угодно. Между тем гости все пребывали. Барон фон Ф. во всем блеске своего гардероба времен коронации Франца I, Франц I, 1708-1765, коронован в 1745 году как император Священной Римской империи. Надворный советник Р., именуемый здесь инквалитат, в соответствии с его статусом, господином фон Р., своею глухую супругою, дурно одетый И., восполняющий изъяны своего допотопного туалета новомодными заплатами. Словом, толпа гостей растет на глазах. Некоторые из моих прежде столь словоохотливых знакомых ответствуют мне на редкость лаконически. Я недолго недоумевал и занялся исключительно своей фройлен Б. Я не замечал, как перешептывались женщины в конце залы, как их возбуждение передалось мужчинам, как фрау фон С. обратилась с какой-то просьбой к графу. Все это мне после рассказала фройлен Б., пока, наконец, граф не подошел ко мне и не отвел меня к окну. «Вам ведь известны наши дикие нравы. Гости мои, как я замечаю, недовольны вашим присутствием. Мне ни в коем мере не хотелось бы вас...» «Ваше сиятельство», — прервало я его, — «тысячу раз прошу вас извинить меня. Мне самому следовало подумать об этом раньше. Я знаю, вы простите мне мое легкомыслие. Я уже хотел откланяться, но меня удержал злой дух», — прибавил я с улыбкой и отвесил учтивый поклон. Граф пожал мою руку с выражением, объяснявшим все без слов. Я неприметно покинул блестящее общество, вышел из дому, сел в коляску и поехал в М, чтобы полюбоваться с холма закатом солнца и прочесть из моего Гомера великолепную песнь об Улисе и радушном свинопасе. 13-14 песни Одиссея Гомера, в которых повествуется о том, как свинопас Ивиней принял у себя Одиссея, явившегося под видом нищего. И это было славно. Воротившись вечером назад, я направился в трактир поужинать. Немногие оставшиеся там еще в этот час посетители играли за столом в кости, откинув скатерть. Тут входит добрый малый Аделин, снимает шляпу и, увидев меня, подходит ближе. «У тебя были неприятности?» — тихо говорит он. «У меня?» — с удивлением отвечаю я. «Граф указал тебе на дверь». «Ах, да провались они все пропотом!» — говорю я. «Я сам был рад уйти. Мне там не доставало воздуху». «Хорошо, что ты не принимаешь это близко к сердцу», — продолжал он. Досадно лишь, что весть о том уже разнеслась по городу. Только теперь эта история задела меня заживое. Когда кто-то подходил к нашему столу и смотрел на меня, мне казалось, что он смотрит на меня именно из-за случившегося. Это усиливало мою злость. И вот теперь, где бы я ни явился, все изъявляют мне свое сочувствие и с готовностью доносят, как торжествуют мои завистники, мол, вот чем кончают наглецы, кичащиеся своим умишком и полагающие, что могут безнаказанно пренебрегать условностями света, или что там еще может выражать эта свора злобных мосек. Тут впору самому себе вонзить в сердце нож, ибо сколько ни говори о независимости, хотел бы я посмотреть на того, кто способен равнодушно взирать, как злословят о нем разные высокопоставленные мерзавцы, коих он не имеет возможности призвать к ответу должным образом. Будь то обычная пустая болтовня, пусть бы себе судачили. 16 марта. Все словно сговорились терзать меня и мучить. Сегодня, встретив в аллее фройлен Б., я не преминул заговорить с нею, и как только мы отдалились от гуляющих, вырезал ей свою обиду за ее странное поведение в доме графа. «О, Вертер!» — воскликнула она с волнением. «Как вы могли столь превратно истолковать мое смятение, зная мои чувства к вам? Вы не представляете себе, что я пережила с того момента, как вошла в зал. Я тотчас поняла, чем все кончится, и сотни раз порывалась предостеречь вас. Я знала, что эти фон Несс и фон Т. с своими супругами скорее уйдут, чем смирятся с вашим присутствием. Я знала также, что граф не отважится портить с ними отношения. И вот теперь весь этот шум». «Что вы имеете в виду, фройлен?» — спросил я, с трудом скрывая охвативший меня ужас. Ибо слова, сказанные мне давеча Аделином, вновь пришли мне на память и обожгли меня точно каленым железом. «Скольких испытаний мне уже стоило это происшествие!» — промолвила бедная девушка, и слезы блеснули у ней на глазах. «Я уже не в силах совладать с собою». Готов был броситься перед ней на колени. «Объяснитесь же, сударыня!» — взмолился я. Слезы градом покатились по ее щекам. Я был вне себя. Она утирала слезы, не пытаясь скрыть их от меня. «Тетушка моя, вам знакома», — заговорила она наконец. «Она в тот вечер тоже была у графа, и, боже, какими глазами она смотрела на этот спектакль! Вертер, вчера ночью и сегодня утром мне пришлось выслушать гневную проповедь о вреде моего знакомства с вами, и я принуждена была покорно взирать на то, как вас унижают, оскорбляют и не смела должным образом вступиться за вас». Каждое слово ее вонзилось мне острым кинжалом в сердце. Она не догадывалась, насколько милосерднее было бы утаить это от меня, но, напротив, присовокупила к уже сказанному еще и свои предположения о том, как именно мне станут перемывать косточки и злорадствовать на мой счет, ликуя по поводу моего наказания высокомерия и презрения к окружающим, в коем меня давно уже обвиняют. Слышать все это из ее уст, дорогой Вильгельм, в сочетании с выражением искреннего, глубочайшего участия. Я был раздавлен и уничтожен, а до сих пор не могу прийти в себя от ярости. Я желал бы, чтобы кто-нибудь решился высказать мне все в лицо, и я вонзил бы ему в грудь шпагу. При виде крови мне стало бы легче. Сколько раз я уже хватался за нож, чтобы отворить самому себе кровь? Говорят, будто бы есть такая редкая порода лошадей, которые сами, повинуясь инстинкту, способны прокусить себе жилу, чтобы выпустить дурную кровь, будучи загнаны или слишком разгорячены. Так часто бывает и со мной. Мне хочется вскрыть себе вену и обрести вечную свободу.